2 часа и почти 6 минут в российской столице. Это программа «48 минут». Как мне нравится наша энергичная заставка. Программа «48 минут» на своем месте на радиостанциях Москвы. Здесь постоянный ее ведущий Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович. Добрый вечер, Марина. Я вот в студии, и вот за мной такой красивый плакат «Эхо Москвы». И я рад, что отсюда я могу вас приветствовать, Марина. Да, я думаю, что наши зрители, соответственно, потому что нас можно не только слушать, но и смотреть, наши зрители это оценят. Как раз там прекрасный вид на крыше. Да, такой классический постер «Эхо Москвы». Ну, а мы сегодня будем говорить про Прибалтику. Давно у нас не было Прибалтики. Говорить мы будем об Эстонии, стране, с которой у нас не очень простые отношения, но в которой... Вот буквально только что прошли, закончились президентские выборы. Вчера. И там, соответственно, Вчера фактически избрали президента. Вчера. У меня сейчас будет небольшое, короткое такое пояснение, потому что наверняка наши внимательные слушатели и зрители, чтобы их тоже не обижать, может быть, заметили наши анонсы. Это Аллар Карис, политик, эстонский политик. Объясню почему. Потому что анонсы шли с понедельника, когда на тот момент наш сегодняшний герой был кандидатом в президенты. И не что был как раз в первом туре, который был как раз в понедельник. Мы-то, честно говоря, и может он сам рассчитывали, что он уже в первом туре в понедельник 30 числа изберется, но не тут-то было. Не тут-то было, да. Был второй тур, и уже начали говорить, что даже и третий может быть. Но об этом мы подробно расскажем. Так вот, просто на тот момент он еще не был избранным президентом, коим он стал во вторник, получается, только. Что касается политика, то здесь тоже, ну, может быть, скажем так, это не совсем так, потому что с политикой как таковой он практически не соприкасался. Но об этом мы, я думаю, расскажем, когда мы родим нашего героя, мы все подробно расскажем. Избранный он президент, сразу скажу, чтобы не путали с действующим президентом, потому что на данный момент и до 11 октября в Эстонии есть избранный президент, есть действующий президент. И вот, соответственно, избранный президент – это наш сегодняшний герой, а действующий президент – это Керсти Кальюлайд. Она еще пока на своем посту. Все верно. Ну, вообще, нам, наверное, было бы правильно. Сегодня все-таки 1 сентября, Мариночка, сегодня День знаний. То есть, да. Праздник у всех, кто ходит в школы, в вузы, преподает в школах, в вузах. Огромное количество людей можем поздравить. А кроме того, есть еще особый праздник, который я сегодня его, о нем скажу, потому что именно сегодня, 1 сентября 1904 года, 117 лет тому назад, царь-батюшка Николай II издал указ о создании Российского телеграфного агентства, ныне вам известного как агентство ТАСС. Так что у нас сегодня свой, так сказать, корпоративно-ТАССовский праздник, нам исполнилось 117 лет, с чем вы можете вместе с радиослушателями и те, кто нас смотрит, поздравить, потому что ТАСС – это... прекрасный национальный бренд, это, я считаю, вне зависимости от того, что я к нему имею непосредственное отношение уже не один десяток лет, но я считаю его великим информационным агентством, мировым агентством, поэтому вот с этих двух праздников Всероссийского Дня Знаний и вот нашего ТАССовского я просто хотел бы сегодня начать наш разговор. Ну, тогда искренние поздравления, я думаю, что сейчас от наших слушателей тоже нас... Да, посыпется вал поздравлений. Да. Да. Ну, кстати, сегодня я вот только что прямо к вам приехал в студию с аэропорта. Я прилетел из Питера, там был буквально одним днем. Именно в Питере было наше агентство создано в свое время, как российское, как сначала Санкт-Петербургское отделение агентства, потом уже российское. Вот я там просто сегодня с утра выступал с лекцией, как раз рассказы о нашем агентстве в Санкт-Петербургском университете профсоюзов, и там... прекрасный университет, огромное количество замечательных там учатся студентов. Так что вот с этого я начал еще и потому, что Питер близок к стране, о которой мы будем сегодня рассказывать. Все-таки наша северная столица, а Эстония – страна тоже северная на севере Европы. У нас, между прочим, с Эстонией 300 с лишним километров сухопутной границы. У них, у Эстонии две сухопутные границы, с нами и с Латвией, и еще морское. В Латвии чуть побольше, по-моему. 300 с чем-то, по-моему, там, ну, можно уточнить, но, по-моему, 300 с чем-то. Вот, ну, страна замечательная, уютная, так сказать, небольшая, там 1 300 000 населения, и территория небольшая. И по территории, и по населению Эстония во второй сотне государств, и... В общем-то, она и в советское время, когда эстонская была Советская Социалистическая Республика, она была, так сказать, скажем так, небольшой частью того огромного Советского Союза, но, так сказать, в Эстонии очень любили ездить туристы, в прекрасный город Таллин, так сказать, со своими историческими красотами, с прекрасной архитектурой и с массой всего приятного, что было в Таллине, по-моему, сохранилось и поныне в полной мере. Насколько я понимаю, просто мне так и не удалось пока это проверить на собственном опыте, потому что как раз когда я задумала автомобильное путешествие в Эстонию с приятельницей, как раз через Питер, из которого вы сегодня вернулись, то тут как раз напала на наш шарик земной пандемии, и поэтому до сих пор я так и не смогла осуществить свое желание. Я читала и отзывы, и в том числе заявления по поводу нашего сегодняшнего героя, наших депутатов, и они как раз напомнили вот эту историю, что россияне, я так понимаю, что довольно давно, так скажем, облюбовали Нарву, в которой я ни разу не была. Вот. И во всяком случае Светлана Журова говорит, что в Нарве вообще практически все говорят по-русски. Не, ну это правда, в Нарве, нет? Это действительно так. Нарва – город, не только Нарва, целый ряд районов Эстонии, но в частности Нарва, прежде всего, населена преимущественно русскоязычным населением. И это действительно так, и там... Русскоязычное население, собственно, русские люди там живут испокон веков, и, так сказать, в этом-то, в общем-то, и коренится, наверное, об этом тоже надо сказать, основная наша, такое, скажем так, политическое несогласие и, скажем, серьезное... Наша позиция, я имею в виду России, Российского министерства иностранных дел, которым это должно непосредственно заниматься, это отношение к русскоязычному населению, прежде всего, к русскому языку в Эстонии. Почему я с этого, так сказать, с самого начала заговорил, а это всегда тема больная для того... Для нашего понимания, как должны относиться к нашим соотечественникам в странах бывшего Союза, и вот в частности к русскому языку, который для очень большой части этой страны родной язык, потому что наш сегодняшний герой, президент, уже, можно сказать, со вчерашнего дня президент Алар Карис, сравнительно недавно, буквально там, за несколько дней до выборов, давал достаточно большое и такое обширное интервью, причем, надо сказать, русскоязычному, так сказать, русскоязычному каналу и в программе ИТВ+. И есть такая там у них программа «Интервью недели», достаточно большое обширное интервью, где он, так сказать, достаточно, ну, на мой взгляд, может быть, не так, как до конца, как мы бы хотели, но с пониманием, во всяком случае, как мне это показалось, прочитав это интервью и даже послушав потом, что он с пониманием относится к проблеме вот этой достаточно острой, да, достаточно более чем болезненной в наших отношениях, это к проблеме русскоязычного населения, русского языка в той же Нарве, что вот принятые законы по тотальному переходу на обучениях в школах во всей Эстонии на эстонском языке, это очень сложно реализовать, даже чисто, и он это объясняет в своем интервью, даже чисто практически, в том плане, что, так сказать, требуется, ну, и специальный педагогический состав, и школьники должны быть подготовлены, и вот этот переход на вот эти школы, может, если будет осуществляться, то он должен быть постепенным и с обязательным сохранением возможности по-прежнему, так сказать, изучения русского языка. Это, ну, это его слова были сказаны даже накануне избрания. Хочется надеяться, что в этой своих размышлениях и подходах он уже в качестве президента все-таки будет последователен и двинется дальше. Хотя, не скрою, к сожалению, в Эстонии есть политики, резко настроенные против нашей страны, против всего русского и русскоязычного. Есть заявление некоторых политиков, которые даже новизны президент отвергает, даже не хочется называть их имена, но один политик заявил, что я не мог себе представить, что мои дети там пойдут в школу вместе там с русскими детьми и так далее, что, конечно, является примером чудовищной такой русофобии и прочее, но хорошо, что нынешний президент, во всяком случае, в том интервью, о котором я говорю, дистанцировался от подобных персонажей. Будем надеяться, что это будет свойственно его будущей политике в качестве президента. Но он более того даже сказал, что он займется русским языком. Он сказал, что немножечко подзабыл его и, наверное, сейчас не готов. Но в будущем на своем посту он сказал, что он готов. Он хорошо сформулировал. Он сказал, у меня, говорит, русский язык немножко заржавел. Вот мне понравилось это слово «заржавел», потому что он, собственно, человек, уже взрослый. Он 52-го года рождения. 58-го года рождения, и родился 26 марта в Тарту, в таком классическом и очень известном университетском городе. Так вот, он сказал, заржавел именно в том плане, что он и учился в школе по-русски, и в университете на русском языке он учился, а самое главное, он свою диссертацию писал на русском языке, но последние годы отсутствие практики, отсутствие практики в языке всегда, мешает сохранению языка как, рабочего инструмента общения. Но, тем не менее, он пообещал, что следующие свои интервью, во всяком случае, русскоязычным телеканалам или русскоязычным журналистам он будет давать на русском. Но на этом слове я про себя, честно говоря, хотел его мысленно поймать. И если доведется мне с ним встретиться, то я ему напомню его обещание. У вас, кстати, 5 лет есть. На реализацию. Да, 5 лет, и, в общем-то, это было бы, может быть, иметь в виду, потому что, например, у его предшественницы Керсти Кальюлайт, ведь там же по Конституции, возможно, 2 срока по 5 лет. Не более 2 сроков подряд, я бы уточнила. Да, она могла переизбираться, но и даже высказал желание такое, и готовность переизбраться. Но поскольку там президент избирается в парламенте, а парламент – страна небольшая, и парламент небольшой, 101 депутат всего в парламенте, несложно, скажем так, просчитать варианты. И она поняла, что у нее нет шансов, потому что, как справедливо замечают и эстонские политики, умеренные, и, журналисты, в общем-то, правление, или, президентство, потому что там нельзя сказать, что президент, все-таки Эстония – это парламентская страна, Эстонская республика, у президента там, кстати, не так мало, но и все-таки ограниченные полномочия, мы о них скажем. Так вот, госпожа Керсти Кальюлайт, конечно, способствовала усилению раскола страны, противоречий внутри страны, и хотя она была первой женщиной на этом посту в истории Эстонии, но нельзя сказать, что ее президентство оказалось таким удачным. Результаты, как говорится, налицо, она не смогла переизбраться и даже выдвигаться. Тут надо сказать, что парламент Эстонии, как я сказал, выбирает президента, там нет общенародного голосования президентского, но там есть еще одна институция, и о ней мы тоже должны сказать, потому что действительно у избранного президента Аллар Карриса, судя по тому, что для его, там ему надо было набрать соответственную большинство, но его там выдвигала, так сказать, достаточно большое количество депутатов. Там нужно, чтобы 21 депутат выбрал, а его там выдвигало аж 59. Но... Ну, там коалиция такая, да. Да, угу. Да. Но проблема состояла в том, что все казалось, что его могут избрать в первом туре. Не случилось. Вот перенесли на второй. И там все четко прописана процедура, что этот второй тур должен был быть... вчера там в 10 раунд, так и прошел. Потом, если не было бы избрано там два кандидата, взявшие наибольшее из голосов, должны были выйти в третий тур, а если бы это и не привело бы к результату, то тогда бы собиралась так называемая коллегия выборщиков. И у них такие были примеры и в 96-м, и в 2001-м, и в 2006-м году, когда судьбу президентского кресла решал не парламент, а уже коллегия выборщиков, которые, если там из 208 человек, там представители регионов и представители парламента, там такая сложная конструкция из 208 человек, но достаточно сказать, что в 2016 году, то есть на прошлых выборах, когда избрали в итоге госпожу Керсти Каллилайт, она была избрана с шестой попытки. Три было безрезультатных тура тогда, я это хорошо помню, также они проходили в августе, и потом была коллегия выборщиков, дважды она тоже не смогла избрать, затем опять процедура в соответствии с их правилами вернулась в парламент, ну и вот тогда вот госпожу Керсти Каллилайт, которая сейчас ушла, так и не получив признания для избрания второй раз, только тогда ее избрали. Поэтому сейчас первый же день деятельности президента Алара Кариса, конечно, сложно предположить, как сложится его политическая судьба через 5 лет, и насколько эстонские избиратели, прежде всего эстонский парламент, который практически должен это решать судьбу следующей, там, через 5 лет, насколько он сможет остаться, если захочет, в кресле президента. Но пока все говорит о том, что у него достаточно высокий авторитет в обществе, его биография, вот я просто к этому подвожу, мы, наверное, уже будем еще успеем, наверное, до перерыва рассказать о его биографии. Его биография, он занимал разные места, вы правильно сказали, совершенно, Марина, собственно, политической деятельностью он не занимался никогда, но, с другой стороны, Эстония страна маленькая, и заметные позиции в науке, в культуре, руководство высшими учебными заведениями, это люди, известные в обществе, пользующиеся определенным доверием и репутацией в обществе, потому что там эти должности тоже, выборные, и та, на которой он был, директор музея, Национального музея Эстонии. Просто во многих заголовках, если наши, например, слушатели, зрители следят за новостями, они, наверное, видели заголовки, которые, может быть, можно как-то, ну, в какой-то степени двояко воспринять, когда у тебя в заголовке написано, что президентом Эстонии стал директор Национального музея. Ты думаешь, как так? Подождите, директор Национального музея? Но если ты не вдаешься в детали, подробности, если... А многие, как говорят, опросы дальше заголовков не идут, то вот как директор Национального музея стал вдруг президентом? Кажется, как-то вот не очень понятно. Я не готов согласиться, потому что в небольших странах, в Прибалтийске в частности, было много случаев, когда к руководству страны приходили врачи, научные работники, и потом и у нас в стране, директор такого музея, там, как Михаил Борисович Петровский, директор Эрмитажа, там, или директор Третьяковской галереи. Это все люди очень известные в обществе, уважаемые. Они просто, никогда не задумывались и не интересовались политической карьерой. А, я думаю, что если вдруг Михаилу Борисовичу Петровскому, директору Государственного Эрмитажа, пришла бы в голову мысль себя попробовать на политическом поприще, я думаю, что для него это совершенно была бы шальная мысль, и вряд ли он когда-нибудь к этому желанию пришел. Но, тем не менее, то я уверен, что очень большое число у него было бы избирателей, поклонников, потому что он авторитетный ученый, человек глубоких знаний, с очень взвешенной, глубокой позицией личной. Поэтому такие личности в каждой стране заметны, а в маленьких странах они еще более заметны. Наш, и как раз, ну, мы, наверное, уже во второй части программы будем говорить про реакцию, в том числе реакцию России на избрание Алара Кариса. И говорят, то, что многие отмечают, что он ученый, и поэтому, что вот это вот его прошлое, оно, наверное, поможет ему стать президентом. Со взвешенной как раз позицией, о которой вы сейчас только что говорили. Я бы так, можно сказать, ну, как ученый. Он, понимаешь, ведь мы же знаем, вот мы сейчас будем говорить, опять-таки, я все подвожу к его биографии, но ведь он, собственно говоря, по образованию ветеринар. Он закончил по переобразованию сельскохозяйственную академию, так сказать, эстонскую. И, да, но правда, занимался молекулярной генетикой. Да, да, да, да. И ветеринаром, и, так сказать, на уровне, ну, через ветеринарию. Вот. И он учился, так сказать, в разных университетах, и в Германии, и в Великобритании, и в Голландии. Он, так сказать, уважаемый профессор Тартусского университета. И, в общем-то, действительно, он начинал как ученый, а потом уже перешел в государственную, так сказать, я имею в виду, в сферу музейную, но он еще другие должности занимал в государстве. То есть он человек в Эстонии, подчеркиваю, в достаточно маленькой стране, где все яркие, заметные личности наперечет и хорошо известны обществу, он человек, которого в стране знают, и знают его позицию, и знают его подходы, и знают его точки зрения. Он неоднократно в самых разных ипостасях выступал публично, в средствах массовой информации. Поэтому, так сказать, его приход на высший государственный пост в Эстонии, это не какая-то такая, так сказать, совсем уж неожиданность большая и никакого, скажем, шока, сказать, в эстонском обществе это не вызвало, скорее наоборот. Более того, и это тоже, мне кажется, важно сказать, что когда соответствующие лидеры партии, вот тут еще до первого, может успею сказать, там достаточно широкая палитра партийная представлена в парламенте Эстонии, так вот, они такой, ну как, каждая внутри своей партии такой, скажем, кастинг проводили, потому что каждая партия была заинтересована выдвинуть кандидата, который получит одобрение, которого поддержат там союзники по коалиции или против которого, очевидно, будет слабее выглядеть оппозиционный кандидат. И там такой был слой. Он, например, считает, сам господин Карис сказал об этом, но у меня нет этому подтверждения, потому что это такая, скажем так, закрытая для общества информация, но вот насколько сам господин Карис считает, он говорит, что он был поначалу только шестым в списке потенциальных кандидатов от вот тех центристских сил, центристских партий, которые его выдвинули на пост президента. То есть он, так сказать, не был с самого начала очевидным кандидатом. То есть там были еще несколько достойных, по мнению партийных лидеров в Эстонии, людей, которые, за которых могло бы проголосовать большинство, но в итоге именно он получил вчера поддержку в парламенте. Ну, вот это, да, интересная история, что там назывались, звучали фамилии, если посмотреть разных кандидатов, людей, которых предлагали, в кандидаты в президенты, но, да, никто из них не прошел. Подробнее о избранном президенте Эстонии мы поговорим буквально после новостей. Короткая реклама, это программа «48 минут», не отключайтесь. Часа и 33 минуты в Москве. Продолжается программа «48 минут». Здесь Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, еще раз вас поздравляю. Для тех, кто только подключился к нам на радиостанциях Москвы или смотрит нас на YouTube или других платформах, поздравляю вас с днем рождения ТАСС. 117 лет. Это не шутка, между прочим. Да, это не шутка. 117 лет информационному агентству, мало в мире есть таких. Есть парочка в мире, которые с нами могут посоревноваться в возрасте, но не более того. Отличный, на самом деле, возраст, что все, когда все только начинается. Это правда, это как правда. Нет, ну, у нас действительно сейчас идет очень большое обновление кадров, у нас очень приходит на работу у нас молодых ребят, у нас очень сильно идет такое реформирование всей нашей технологической системы, ТАСС все больше и больше занимается всякого рода технологически оформленной информацией, там, видео, естественно, мы присутствуем во всех социальных сетях, так что мы молодое агентство, такое юное агентство 117 лет. Здорово, звучит бодро. Ну, а мы говорим про Эстонию, и, собственно говоря, наш сегодняшний главный герой – это избранный президент Эстонской Республики Аллар Карис. Мы до эфира, до перерыва, в том числе наговорим по-татарски, вы же все записали, правильно? Да, да? И слово «ора дистанция» – это в период пандемии ключевое слово. Держать дистанцию надо знать на всех языках. Безусловно. Но, правда, по-эстонски мы еще пока не знаем, как это, но выучим обязательно. Итак, Аллар Карис, дело в том, что президент, он избранный президент, хотя Эстония – это парламентская республика, и поэтому его полномочия одни в определенной степени ограничены. Но если, честно говоря, следить за тем, как шла подготовка, так, наверное, можно сформулировать, к президентским выборам, то есть парламент пытался согласовать, вот эти партии пытались согласовать разные кандидатуры, то ого-го! Ну, какая же битва за это идет? Во-первых, если взять постсоветское пространство, есть страны, где роль президента больше, есть страны, где президент менее заметны, иногда даже их не видно, не слышно почти. А вот в Эстонии президент исторически, хотя по конституции 92 года, Эстония страна парламентская, и у президента, полномочия ограничены, тем не менее он, допустим, объявляет очередные выборы в парламент, имеет право созывать внеочередные сессии парламента. В конце концов, при определенных условиях он может распускать парламент и собирать, и объявлять досрочные выборы.